Загадка Херсонеса. Слова улетают, написанное остается. Латинский афоризм. Значительное чаще всего происходит незаметно. В песочной бухте бросило якорь судно, и на холмистый берег сошел никем не сопровождаемый человек. Мирно дремала стража, охранявшая падающие решетки двойных ворот, стены и башни. Безмятежно сияло небо над портом, ласточки проносились над Агорой, то есть городской площадью, Акрополем и Цитаделью. Море и город жили единой жизнью, как в географии Страбона. Если бы здешние жители, ремесленники, мореходы, купцы, монахи, виноградари и виноделы, знали, какое событие вот-вот произойдет в городе, но будущее никому не дано было предугадать, в том числе и приехавшему. А ведь именно о встречах учителя в Херсонесе, Таврическом, будут спустя века гадать, высказывать все новые предположения, и даже после того, как исчезнут дома, улицы, храмы, и будет занесен песком цветущий город. Основанный в V веке до новой эры на южном берегу Понта выходцами из Гераклеи, Херсонес под защитой стен, сложенных из плит, сосредоточил ценности, молва которых распространилась далеко за пределы Таврии. В новое время многочисленные находки, сделанные археологами, подтвердили мнение о том, что государство на краю Ойкумены вплоть до гибели в XIV веке являлось крупнейшим поселением античного мира в Северном Причерноморье. Херсонес был старым городом уже тогда, когда Аскольд и Дир еще только добрались до берегов Днепра. Римские монеты VII-VIII веков, клады которых потом обнаруживались в Киеве, на своем пути не миновали Херсонеса, слывшего благодатным, торговавшего с племенами и колониями черноморских берегов и степей, с Балканами и Малой Азией. Греческий полис, римская провинция, ставшая затем зависимой от Византии, крупнейшая гавань на берегу Понта, Херсонес цвел свыше тысячи лет. Об этом и сегодня красноречиво говорят пощаженные временем руины, а также золотые и серебряные вещи, которые мы находим в скифских курганах, сработанные некогда херсонесскими мастерами. Как и другие причерноморские города, Херсонес поддерживал оживленные отношения с соседними варварами, но не столько с племенами тавров, живших разбоем, сколько со славянами, которые звали его Корсунем. Они, славяне, везли сюда то, чем были богаты – меха, мед, пшеницу, часто случались и войны. В житии Стефана Сурожского, который можно считать ценным историческим источником, сообщается о бурных событиях в Крыму, о том, что Прииде Рад, Великороусская из Новограда, князь Бравлин, силен зело плени от Корсоня и до Корча. Ныне Херсонес – музей-заповедник славного Севастополя, одно из самых привлекательных мест в Крыму. Прекрасны эти уснувшие руины ранним утром, когда лучи падают на прибрежный песок и гальку. Люблю смотреть, как южное солнце освещает античные колонны, стоящие на морском берегу. Глядя на них, думаешь о столетиях, пронесшихся над ними. Один из храбрейших героев Илиады, осаждавших Трою, быстроногий сын Фетиды Ахиллес, был взращен Таврией, ее тавро-скифским целебным морским и степным воздухом. Колонны на берегу о многом могли бы рассказать, но почему же сегодня молчит античный Херсонес? Слово раннему средневековью. С корабля сошел Константин Кирилл, философ. Следы его и сегодня так хочется обнаружить на зыбком морском песке. Именно ему, приехавшему из Византии, как сообщается в житии, принес неизвестный Русин книги, написанные русскими письменами. Почему так поступил безымянный книжник? Дело в том, что в ту пору, и это знали окружающие, философом считали истолкователя веры, своего рода комментатора священного писания и богослужебных книг. основным источником, самым надежным и старейшим, о жизни и делах братьев-просветителей являются так называемые «паннонские жития», составленные в конце IX века. Рассказывается, как на пути из Византии хазарам, жившим в Саркеле и Итиле, торговых городах на Дону и Волге, Константин Философ сделал длительную остановку на южном побережье Крыма, поселившись в многолюдном Херсонесе. Как выглядели те, с кем Константину пришлось общаться? Сохранилась плита надгробия, живопись по камню, изображающая лицо юноши, спокойное и величавое, но с глазами несколько грустными, озабоченно и проницательно смотрящими на нас. Молчит камень, но до нас дошла присяга, которую молодые люди заучивали наизусть. Вот что гласят греческие слова. «Я буду единомышлен в спасении и свободе государства и граждан и не предам Херсонеса, Киркитениды, прекрасной гавани и прочих укрепленных пунктов и остальной территории, которую херсонесцы управляют или управляли, ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду оберегать все это для херсонесского народа». В дни Константина Философа античность была величавым воспоминанием, как и поэмы Гомера и творения бессмертных трагиков. Херсонесу уже предстояло передать огонь алфавита в руки тех, кто понесет его славянскому миру. Впрочем, кто знал тогда о путях истории, и многое ли сохранила до нас память? Дорога предстояла далекая, да и миссия Константина в хазарский Каганат была нелегкой. Византия старалась склонить тюркские племена к принятию христианства, предстоял постоянный для средневековья спор о том, какая вера предпочтительнее. Теологический диалог с Каганатом и должен был начать Константин Философ, один из образованнейших людей Царьграда, всего скорее самый глубокий и многосторонний ученый своего времени. В Херсонесе Константин, как всегда, не терял времени даром, и его работоспособность и страсть к постижению знаний всегда и везде поражали окружающих. Приведу некоторые сведения о жизни и делах подвижника, предшествовавших появлению его под голубым небом Таврии. Кирилл – имя, принятое нашим героем в монашестве. Дома в миру его звали Константином. Он родился в 827 году в городе-гавани Фессалоники, известном еще под названием Салунь. С времен византийского владычества чаще всего принято Салунь именовать Салониками. Так и теперь называют этот старый македоно-греческий город, многолюдный и обширный, на берегу Эгейского моря. После Константинополя Салоники был вторым по административному и культурному значению центром Византии. На улицах звучала, как и теперь, греческая речь, но были кварталы, заселенные сплошь славянами. Среди них господствовал македонский диалект, то есть слышался разговорный староболгарский язык. Тогда еще никто не знал, что ему, староболгарскому, суждено стать на века общим языком славянских книг. Его у нас чаще называли церковнославянским. Старшим братом Константина был Мефодий. В дальнейшем они стали сподвижниками-просветителями. Отец их – крупный военачальник. Братья, а между ними существовала любовь и редкостное согласие, не пошли по стопам главы семьи. Константин получил серьезное образование в Константинополе, находясь при императорском и патриаршем дворах. Он проявил незаурядные способности, глубоко освоив не только родные ему греческий и славянский, но и совершенно необходимые для тогдашнего международного общения латынь, древнееврейский и арабский. Административной карьере Константин предпочел кропотливую работу среди книг и был назначен патриаршем-библиотекарем, читал лекции для юношества по теологии. Погрузившись в мир манускриптов, свитков и папирусов, став энциклопедически образованным человеком, он постоянно занимался богословскими, философскими, лингвистическими, историческими вопросами. За ним, как за преподавателем, закрепилось прозвище «философ». Никто не мог соперничать с ним в истолковании догматов, в знании схоластики, в размышлениях об откровении и высших целях мира и человека. В духовной обстановке Византии, раздираемой социально-экономическими, национальными и религиозными противоречиями, споры достигали наивысшего накала. Страсти полыхали не только на шумных ипподромах и не только при дворе, увлекавшемся пышными церемониями. Всем помнились мрачные фанатики-иконоборцы и восстание Фомы Славянина. Почитание икон мнилось идолопоклонством, культ икон – ересью. Победили поддерживаемые константинопольскими аристократами и учеными-монахами иконопочитатели. Противоречия были загнаны вглубь, но не исчезли. Вопрос о символике изображений, о возможности проникнуть через образ в запредельную сущность явления – тема яростных разногласий, которые невозможно было приглушить. Константин-философ показывал себя непобедимым диалектиком. Его живой ум оценил и патриарх Фотий, и император Михаил. Сложной оказалась теологическая и дипломатическая миссия, возложенная на Константина, направленного в Сирию, где он вышел, по общему мнению, победителем из споров схваток с мусульманскими эрудитами. Поездка на Ближний Восток показала, какой могучей силой становится слово, закрепленное буквами на пергамене. И не раз потом Константин повторил на родном салонском наречии первую переведенную им на славянские фразу из Библии «В начале было слово». Византия, как я уже сказал, была многонациональной империей, включавшей в свой состав Грецию, Македонию, Фракию, греческие колонии на Черном море, Египет, Сирию, Малую Азию. Во внешних сношениях постоянное беспокойство вызывали сицилийские норманны. Источником вечных забот была варварская Скифия. Понт все чаще и чаще называли Русским морем. Приходилось ожидать, не идут ли по водам суда, отплывшие от берегов Таврии. Около 860 года Константин-философ направился на край света, где, по представлениям античных географов, находилась Гиперборея, леса, которые тянутся до Мирового океана. По поручению императора и патриарха Константин должен был провести диспут в среде иудейских старейшин в Хазарии. Как пригодились философу способности полиглота? Нет ничего удивительного, что уроженец Солуни понимал живую русскую речь. Болгаро-македонский диалект родной для Константина. Тогда, как и теперь, болгарину и русскому не было никакой трудности объясниться друг с другом. Так, повторяю, было вчера, так и сегодня. В IX веке славянские языки даже были ближе между собой, еще помнился общий праязык. Разговорам, как правило, сопутствуют жесты и мимика, облегчающие общение. Нет ничего удивительного в том, что к ученому в Корсуне пришел русин, и они разговаривали. Но письмо, точнее русские письмена, откуда они? В пору, когда Константин еще не создал свою азбуку, откуда они взялись? Что за Евангелие и Псалтырь на русском? Что за книги? Каково их происхождение? И не легенда ли все это? Не вымысел ли? Быть может, историческая выдумка? Панонские жития родились в областях западных славян. Не может ли нам прояснить загадочные обстоятельства рассмотрения старых списков жития? Что говорит архетип, то есть наиболее древний текст, исходный для других списков? Археография – вспомогательная историческая дисциплина. Ей сопутствует почти математическая точность, и она довольно часто приходит нам на выручку. Я в этом много раз убеждался. В списке, который считается ранним, начертано «Русскими письмены писано». Всего же в наиболее полную опубликованную опись вошло 23 списка. Разночтение, точнее другое написание, встречается в списке 1469 года, находящемся в Белграде, в Югославской академии, и в списке 1468 года, что был в Рильском монастыре в Болгарии. В этих списках, как выяснилось при непосредственном ознакомлении, вместо «руськами» мы читаем «роушкими». Монастырь на реке Риле – один из древнейших на Балканах, расположенный в живописном зеленом ущелье, в стороне от больших дорог, историй он привлекает к себе паломников. Приток их заметно возрос после того, как в начале XIX века были вновь отстроены вместительные общежительные корпуса. В богатом монастырском музее наглядно прослеживаются балканские связи с Киевом и Москвой. Духовное родство непосредственно ощущалось и в пору тяжкого османского ига. С гордостью показывали мне монахи икону Владимирской Богоматери, дар Москвы времен Ивана Грозного болгарскому духовенству. В монастыре поныне находится библиотека, в том числе пергаментных и рукописных книг. Часть из них можно увидеть в музее. Тяжелые фолианты с интересом листают гости из ближних и дальних мест. Начитанный послушник, молодой, энергичный, с привлекательно открытым, излучающим доброту лицом, охотно делает пояснение. Если вы, дорогой брат, будете читать староболгарские и старосербские тексты, то увидите, что в памятниках постоянно встречаются «роушкий язык», «земля роушская», то есть русский язык, русская земля. Переписчик жития внимательный и усердный, только подтвердил своим изменением слова на староболгарский лад, что речь шла именно о русских письменах. Затем послушник принес еще один манускрипт, распахнул кожаный переплет, и на заложенной странице я увидел начертанное кириллицей «Роушкин язык». Выяснилось, что есть также мнение, мы имеем дело с опиской. Но все дальнейшее оставалось во мраке неизвестности. Остроумных предположений хватает, может быть, надо читать «Гоушская земля», не идет ли речь о готских письменах, ведь одно время готы жили в Северном Причерноморье. Но известно, что Константин Кирилл не знал готского языка, и, кроме того, для жития готы – это готы, а не русские. У готов был алфавит, созданный еще епископом Ульфилой, пришедший к Кириллу в Херсонес славянин, говоривший по-русски, никак не мог быть упомянутым в житии в связи с письменностью древнегерманского племени. Нет, готы здесь ни при чем. Есть еще возражение. В IX веке понятие «русские» существовало, но часто употреблялось, когда речь шла о варягах-норманах, состоявших на службе у киевского князя. Не в этом ли отгадка? Вспомним, однако, что современником Кирилла и Мефодия был Ибн Харадби, арабский автор, написавший книгу «Путей и царств». В этой книге, говоря о встреченных им торговцах, он добавляет «русское славянское племя». Речь в этом повествовании – идет о 60-х годах IX века. Варяги-норманы именовались тогда нередко Русью, но, рассматривая эти упоминания, обратим внимание на то, что Византия видела в них представителей Киева, военных, дипломатических, торговых. Они являлись на берега бухты Золотой Рог как Русь, ибо действовали его именем. Существует еще один документ, представляющий несомненный интерес. В сказаниях мусульманских писателей о славянах встречается сообщение Ибн ан-Надима, относящееся к X столетию. Мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаюсь, что один из царей горы Капк, Кавказских гор, послал его к царю русов. Он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения. Не знаю, были ли они слова или отдельные буквы. Возможны разные истолкования этого сообщения, но очевидно, опять-таки, что речь идет о русских письменах. Итак, что же были за книги, которые встретил Константин Кирилл, философ, в Херсонесе? Наиболее вероятно, что это были книги, в которых славянские слова были написаны греческими буквами. В греческих книгах того времени часто встречались славянские слова и фразы. Иногда славянская речь записывалась даже латынью. Современные лингвисты на многочисленных примерах доказали, что в славянских языках слова «книга» и «буква» появились как заимствованные еще до эпохи письменности и буквенного письма. Древнейшее значение слов «книга» и «буква» – это отдельный письменный знак. В старославянском «книга» значит «отдельная буква». Мы не знаем функции книги и буквы как отдельных знаков в системе славянского идеографического письма, но по своему происхождению первое слово указывает на восточные связи славян и находит себе параллель в армянском и ассирийском. Сказанное улетает, как подхваченное ветром осенняя листва. Константину пришлось в Херсонесе увидеть слова, запечатленные в буквах, нанесенных на пергамент. Константин познакомился с книгами, имевшимися в Херсонесе в изобилии. Мимо них, конечно, не мог пройти равнодушно он, человек, одержимый страстью к познанию. В день, который, несомненно, надо назвать прекрасным, Константин обнаружил в Херсонесе русские книги. Паннонские жития сообщают, что Константин обрел Евангелие и Псалтырь, русскими письменно писано, и человека, который глаголил тою же беседою, то есть говорил по-русски. Посланец Византии понимал пришельца и сопоставил говор Солуни с речью, которая впервые зазвучала для него в Херсонесе. И в далекой Солуни, и здесь в Херсонесе Корсуне, она одна привычна и понятна, славянская речь, совсем родная, близкая, знакомая с детства, хотя некоторые слова произносятся по-разному. А не глаголицы ли были начертаны книги? Такой вопрос тоже задается, хотя глаголица бытовала преимущественно у западных славян. Жития немногословны. Сколько загадок, споров, предположений и домыслов они породили. Более того, для многих поколений этот эпизод – одна из великих исторических тайн. Итак, представим себе происшедшее. Константин Философ, собираясь в далекую Хазарию, готовится в Херсонесе к богословскому спору и проповедничеству, встречает однажды славянина, говорящего по-русски, и быстро вступает с ним в свободный разговор. Вот где пригодились Константину Кириллу врожденные способности. В паннонских житиях это рассматривается как чудо, нам же на расстоянии лет чудом скорее представляется встреча будущего создателя славянской азбуки с русскими письменами. Конечно, просветитель с его чуткостью к языку не мог не заметить, что славянские речи свойственны и такие звуки, которые не знакомы греческому. Азбука, созданная им позднее, содержала буквы, из которых большинство были взяты из греческого алфавита. Наконец наступил день, когда из Херсонеса Кирилл Константин отправился в Хазарию, предпочтя водный путь изнурительному степному. В степи, где бродили кочевые племена, жившие разбоем, опасность поджидала на каждом шагу. Мы не знаем, удалось ли Кириллу вывести из причерноморского города книги с русскими письменами. Мне приходилось встречать 24 мая, день Кирилла, и его брата Мефодия, Кириллин день, его издавна отмечали на Руси, день славянской письменности, в Софии, в Болгарии. Запомнились пытливые молодые глаза, умные сосредоточенные лица и просьба. Расскажите о том, как рождались русские письмена. Теперь день славянской письменности отмечается не только в Софии, но и у нас, в Москве, Киеве, Минске. Помня просьбу болгарских читателей, я усердно листаю ветхие страницы, написанные рукой спокойной и уверенной. И запылало великое пламя. Со всей Луки, русского моря, съехались воины. Они еще твердо не знали, поведет ли их Аскольд к стенам Царьграда, или будет мир, и они возвратятся домой в родной Киев. Лодки-однодеревки усыпали берег, им не было конца. Наконец подошел к причалу легкий парусник. На берег ступил бородатый иноземец, неся бережно в руках книгу, одетую золотом. Ветром пронеслась весть, будет мир. Греки приехали не с мечом. Далекий и совсем непонятный византийский бог отныне станет и славянским богом. Неужели это возможно? Неужели состоится крещение? Ведь на дворе 60-е годы IX века. Старые воины глядели уныло, Аскольд не появлялся, ждал, что скажут воины. Они провели жизнь в путях и ловах. Они не боятся огня, зверей и смерти. Их не прельстишь хлебом, мясом и вином, но они знают, как грозен Перун, бог грома. Не обрушит ли он на дружину-отступницу свои молнии? Простит ли их бог ветра, Стрий-бог? Выступил вперед отрок. Нельзя ли книгу новой веры испытать огнем? Ведь если новый бог всемогущ, то его словеса не сгорят в огне. Когда книгу вергли в костер, то языки пламени только отразились в золотом окладе. Пламя не коснулось слов, они сияли загадочной чужеземной красотой. Русы начали робко креститься. Таково первое чудо о книге в русской истории. IX век, легенда, красивый вымысел, сказка. Впервые о попытках распространения христианства при Аскольде и Дире рассказала летопись, запись, в которой была сделана довольно поздно, в XVI веке. Источник предания не был указан. Маловероятно, чтобы воспоминания с времен, предшествовавших Владимиру Красное Солнышко, докатились в изустном рассказе до московской поры. Киевские и новгородские сведения об Аскольде и Дире, двух дружинниках Рюрика, довольно скупы и опираются, разумеется, только на молву, которая еще при жизни Ильи Муромца стала далекой стариной. Аскольд и Дир, утвердившись по преданию как соправители в Киеве, вели борьбу с печенегами и болгарами и предпринимали в 60-х годах морской поход на Царьград. Потом дружба Руси, такое понятие уже появилось, с Византией была восстановлена и скреплена договором. Тогда-то среди русов стало все больше и больше появляться христиан, особенно из числа купцов и воинов, которым приходилось жить годами на берегах бухты Золотой Рог. С 892 года в Киеве правил Олег. Он был первым исторически достоверным князем Киевской Руси. Он так же, как и его предшественники, водил на Царьград воинов, но не только полян Киевской земли, но и дулебов, хорватов. Кстати говоря, не будем, друзья, забывать, что первоначально даже новгородцы Русью именовали Киевское, Черниговское и Переяславское княжества. Все земли восточных славян стали зваться Русью несколько позже. Византия искала способы удерживать власть над причерноморскими землями. Меч не был единственным оружием у Царьграда. Ощутимые плоды принесла, например, христианизация Балкан. Были полностью христианизированы греческие полисы в Причерноморье. Когда я прогуливаюсь по парковым аллеям правого берега Днепра в Киеве, то всегда думаю об Аскольдовой могиле, как истори называется эта местность. Всегда существовали толки об Аскольде и Дире, но почему так редко мы вспоминаем, что именно с Аскольдом историческая память молодой, только что нарождающейся Руси связывала первый книжный, всего скорее легендарный эпизод отечественной истории. И еще немного о письменности до письменности. Русь воевала, вела переговоры, судила и рядила, заключала дипломатические договоры. В повести временных лет рассказывается о договорах Руси с греками, заключенных в 911, 944, 971 годах. Ученые долго спорили, каким образом были написаны эти дипломатические документы. Что перед нами, перевод с греческого? Теперь почти общепризнано, что эти договоры – древнейшие памятники русского языка, попавшие в наиболее ранние из летописных сводов X века.